Он открыл глаза и попытался направить теплоту, поселившуюся с недавних пор у него в груди, в сторону невидимого глазу противника. При этом, не боясь показаться смешным, попаданец сопроводил свое усилие жестом, направив руку с зажатым в ней клинком вверх, туда, где по ощущениям кружились призванные шаманами духи. Сколько он так простоял, сказать сложно. Может, 10 секунд, а может, пару минут, но в конце концов, непонятная сила, обладателем которой он стал, все же проявила себя. Клинок объяло холодным пламенем и вверх ударил луч света. В следующую секунду произошло сразу несколько событий. По ушам всех стоящих в радиусе сотни метров ударил отвратительный визг, который, казалось, ввинчивался в мозг, пробирая до самых глубин. Длился он буквально пару мгновений, но этого оказалось достаточно, чтобы сражение на этом участке фронта прекратилось. Оглушенные люди и орки стояли, мотая головами, и пытались понять, что вообще произошло. Сам Серов, из которого как будто разом вынули душу, без сил повалился на снег. Угасающим, погружающимся во тьму, сознанием он успел отметить, что его тело, еще секунду назад промерзшее чуть ли не до отрицательной температуры, внезапно вспыхнуло нестерпимым жаром. В следующую секунду граф отключился. Где-то там в тылу орды орков, собравшиеся в круг шаманы, принесшие прошлой ночью огромную, несколько сотен человек, жертву своим жадным до крови башкам, словили жесточайший откат от своего призыва. По неизвестным им причинам, один из духов, отозвавшихся на зов своих слуг и позарившихся на знатное угощение, внезапно развоплотился. Остальные же, проявив свойственную мелким башкам осторожность, когда твое существование длится столетиями, на возможную гибель начинаешь смотреть по-другому, мгновенно дали деру. И теперь часть той силы, которая высвободилась после гибели духа, по тонкому мостику, что создали шаманы перед битвой, обрушилась на них в обратном направлении. Вся участвовавшая в ритуале восьмерка говорящих с духами, в итоге отправилась в глубокий нокаут. Людские маги в этот же момент спустили с привязи удерживаемое ими последние часы заклинания. Над ним трудилось три десятка человек в течение нескольких дней. Было вложено куча работы, магических сил, дорогостоящих ингредиентов и драгоценных камней. Скрученная в тугой жгут сила, повинуясь короткой команде, вырвалась на свободу, обретя форму огня. Обжигающая волна, выпущенная магами, должна была уничтожить несколько тысяч орков и мгновенно решить исход битвы в пользу обороняющихся. Но получилось совсем иначе. Нет, магия, когда вновь вернулась возможность ее использовать, отработала так, как задумывалось. Из насыпанного на правом фланге вала вверх ударила 10-метровая стена огня, которая затем опрокинулась в восточном направлении и затопила желтеющими, почти белыми от высокой температуры, языками пламени все пространство вокруг. Снег на земле мгновенно превратился в пар, земля спеклась до стекловидной корки. Попавшие же под действие заклинания орки почти мгновенно обратились в пепел. Вот только к моменту, когда ловушка захлопнулась, основная часть орков уже перемахнула через вал, продолжая наседать на пятящихся копейщиков. Огненная волна задела лишь малую часть задних рядов, добила отползающих от места бойни раненых и уничтожила большую часть рачьих лучников, которые как раз оседлали насыпь, чтобы было удобнее пускать стрелы по отходящим людям. Вместо того, чтобы решить исход битвы, в этот раз огненная магия лишь слезнула несколько сотен бойцов второй линии, что на общем исходе сражения отразилось весьма незначительно. Впрочем, взметнувшийся к небу огонь и крики сжигаемых заживо сородичей изрядно смутили воинов степи и позволили копейному строю отступить. Кроме того, два десятка риеновских учеников, которых Эли держал при себе в качестве резерва, в этот момент протиснулись вперед и выпустили по ошалевшим оркам свои огнишары. В отличие от мощного заклинания старших товарищей, снаряды молодых магов, врываясь, наносили весьма скромный урон. И тем не менее этот залп, жертвой которого стало около семи десятков серокожих, меньшая часть насмерть, остальные отделались ожогами разной степени тяжести, окончательно отбил у них желание кидаться вперед на выставленные копья. Нет, они не бросились бежать, сверкая пятками, но все же что-то сломалось внутри воинов степи. В конце концов они пришли на западный берег Кель не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы захватывать добычу. А добыча в этот раз оказалась слишком уж кусачей. Отходим. Опытный Элий тонко прочувствовал момент. Он мгновенно считал произошедшие изменения на поле боя и принял единственно верное решение о том, что пришло время делать ноги. Оно, конечно, были бы резервы, можно было бы попробовать опрокинуть колеблющихся дикарей и окончательно решить дело в свою пользу. Командуйте отступление, копейщики, держим строй. Кто попробует сбежать, лично повешу. Пушкари, быть готовыми встретить орков картечью. Не забудьте графа забрать, а то ноги повырываю. Вот только резервов у людей совсем не осталось, а правый фланг человеческой армии уже давно перестал существовать как таковой. Горожане, те, которые остались в живых, заняли оборону по удачно пригодившейся линии выставленных в ряд телег. И хрен бы они смогли бы там закрепиться, если бы не подоспевшие артиллеристы, давшие в критический момент по толпе серокожих залп картечью в упор. А еще мушкетеры подскочили и тоже подкрепили ополченцев огнем. И тем не менее, ни о какой победе в данном случае речь не шла. Слишком велики были потери, да и заходящие справа орки угрожали в любую минуту окружить оставшихся на ногах людей. Только 2,5 сотни конных бойцов, которые остались под рукой коннетабля и кружили по полю, нависая над левым флангом орков, не позволяли серокожим замкнуть окружение. Впрочем, нужно признать, что тяжелая битва, огромные потери и разыгравшаяся непогода, метель постепенно перерастала в настоящий буран, утрамбовывая колючие снежинки куда только можно и куда нельзя. На моральное состояние дикарей тоже повлияли сугубо отрицательно. Орки выдохлись, и отсыпающие в относительном порядке люди, а сотнях раненых, оставшихся на поле боя и обреченных теперь на смерть, они старались не думать, не будили в сердцах воинов степи желание догнать и добить ускользающую добычу. Там была только усталость и горечь от огромного количества павших в этот день товарищей. Ну и желание пограбить брошенные людьми обозы, куда же без этого. Люди же уходили побитые, но не сломленные. Интерлюдия 1. Тихо. Никому не шевелиться. Короткий приказ, произнесенный приглушенным, на грани шепота, голосом заставил группу людей замереть. Казалось, они даже дышать перестали, лишь только бегающие зрачки глаз позволили бы постороннему отличить их от искусно изготовленных статуй. Чисто. Здесь вся механика уже, кажется, давно протухла. Мавис, что с магическим фоном? В рамках, коротко ответил не слишком разговорчивый маг. Ну, в рамках, так в рамках, буркнул предводитель и вновь отдал команду к движению. Тоннель, по которому они двигались, был вырублен в толще скальной породы, и учитывая его достаточно ровные, тут прошедшие столетия повлиять на работу древних мастеров не смогли. Поверхности стены пола, сделано это вероятно было с помощью магии. Толстый слой пыли, нанесенный сюда из мелких, невидимых глазу щелей, намекал на то, что здесь уже давно никто не ходил. Каждый шаг люди делали только, убедившись в его безопасности. Для этого идущий впереди Шольд, он считался мастером по ловушкам, во всяком случае именно так его представил остальной команде таинственный наниматель, рассматривал буквально каждую пять каменного пола, а остальные ступали шаг в шаг, дабы не задеть случаем какой-нибудь спящий столетиями гадости. Надо признать, что специалистом он, несмотря на весь скепсис группы, был действительно классным, и даже в тусклом свете факелов, магические светильники в таких местах строго противопоказаны, сумел рассмотреть минимум 2 ловушки. Другое дело, что они уже были явно не в рабочем состоянии, что в общем-то никак заслуг Шельда не умаляло. Стоп, очередной взмах руки, который уже по счету не вспомнить, заставил группу замереть. Здесь, на этой развилке направо. Какой развилке? Послышалось откуда-то сзади. И правда, гладкие стены тоннеля в этом месте ничем не отличались от таких же позади или впереди. Сейчас покажу, хмыкнул Шольд. Он очень аккуратно, как будто в любой момент ожидая неизвестной подляны, хотя почему как будто, именно ожидая именно в любой момент, поднес руку к одному ему виденной точке и с силой вдавил неприметный на первый взгляд выступ. Кусок стены справа мигнул и исчез. Демоны вас побери, как такое возможно? А Труд, номинальный лидер команды наемников, забористо выругался. Он многое видел в своей жизни, но вот такую магию, впервые. Мавис, ты что-то заметил? Ни хрена. Маг был сбит с толку и немало расстроен от собственной неспособности разглядеть скрытой магией проход в стене. Вообще никаких магических колебаний. Так не бывает, это невозможно. Ну не то чтобы невозможно, покачал головой Шольд. Он перехватил факел и аккуратно посветил в открывшийся проход. Скорее очень сложно. Тонкий сплав механики и магии. Сейчас такое не делают. В голосе проводника послышались странные нотки. То ли он был горд за неведомых древних строителей, сумевших сотворить настоящее чудо, неподвластное современникам, то ли подчеркивал свои способности. Первый раз такое вижу», — еще раз удивленно прошептал маг. «А ну, малый, иди сюда». Белобрысый паренек лет 15, бывший при команде на правах ученика из половинной долей в добыче, осторожно двинул вперед. «Да не ссы, тут больше нет ловушек». Несмотря на уверение Шельда, блондин все равно приблизился к проходу с соблюдением всех мер предосторожности, чем заслужил удовлетворенный хмык от труда. Здоровяк не раз и не два отвешивал ученику подзатыльники за недостаточную внимательность, и теперь было понятно, что наука пошла впрок. «Да, господин Шольд, возьми свою игрушку и пальни в проход, вон видишь черное пятно под потолком, туда целься, только сразу отпрыгивай в сторону». Проводник задумчиво почесал щетину и сам сделал пару шагов в сторону от створа открывшегося прохода. «Если жить, конечно, хочешь». Парень достал из приспособленного к поясу короткого колчана небольшую металлическую стрелку, наложил ее на ложе, дернул за рычаг, взводя агрегат, и аккуратно прицелившись, сделать это в условиях недостатка освещения было не так-то просто, выстрелил. Тетива, свитая как будто из тонких металлических волокон, едва слышно пискнула, отправляя снаряд вперед. Попал ли он в цель, блондин смотреть не стал, сразу рванув в сторону. Неизвестно, есть ли там реально опасность, или Шольд просто шутит, в любом случае выяснять это на своей шкуре паренек совершенно не желал, и правильно сделал, поскольку в ответ на пущенный болт, в обратную сторону выплеснулся целый поток огня, осветивший тоннели и бессильно опавший так никому вреда и не причинив, разве что огонь, вернее дым от всякой сгоревшей проходе мелочевки, заставил спешно отскочивших в стороны наемников закашляться, поскольку с вытяжкой в тоннеле было все достаточно посредственно. Ну вот, Шольд довольно потер руки. Теперь проход свободен. Беру свои слова обратно. Твоя гномская игрушка не такая уж и бесполезная. Хоть, по мне, обычный лук все равно будет предпочтительнее. Арбалет – новый вид оружия, который гномы Северной Гряды не так давно начали предлагать клиентам, пока еще особой популярности не снискал. Высокая стоимость, при всех его очевидных достоинствах, отпугивала потенциальных покупателей и делала это оружие товаром нишевым, подходящим вот для таких команд, лезущих в самые опасные места континента. И правда, ну какой больной на голову полководец согласится вооружать своих солдат оружием, цена которого вплотную подбирается к 5 золотым. И это без учета болтов, которые тоже влетали в копеечку и всего остального, что нужно для минимальной экипировки бойца. Сплошное, в общем, разорение. Обычный лук в этом плане гораздо дешевле, ну а стрелы и самому склеить можно, там только наконечники докупать придется. Короткий проход закончился узкой винтовой лестницей вверх. Несколько дверей, запертых на обычные механические, удивительно, но они все еще функционировали, замки, несколько коридоров, по виду уже более обжитых, ну или правильнее сказать, что они были более обжитыми 1000 лет назад. Стоп, на этот раз группу тормознул маг. Впереди какая-то гадость. Фонит крайне мерзко, я бы туда идти не стал. Как ты там говорил, если хочешь жить. Вот это как раз тот случай, что и смерть может показаться не самым худшим выходом. Что ты имеешь в виду? Приподнял удивленно бровь Атрут. При этом он бросил короткий взгляд на их проводника и мимоходом отметил, что тот в отличие от других совсем не удивлен. «Некротические эманации?» – полушепотом ответил маг и поняв, что остальным эта терминология незнакома, пояснил. «Магия смерти. То ли какое-то заклинание тут было применено особо пакостное, то ли артефакт соответствующий лежит. Я не знаю, но смердит отвратительно. Вам хорошо, вы не чувствуете, а меня сейчас просто вывернет». «Хорошо», – медленно проговорил Шольд. «Давай поищем другой путь, где мы вообще находимся?» С интересом разглядывая некогда богатые убранства внутренних помещений, задал вопрос парень с арбалетом. Атрут шикнул на него. Меньше всего лидеру команды хотелось узнать лишнюю непредназначенную для их ушей информацию. Это дело и так воняло хуже некуда, и дополнительно снижать свои шансы на выживание опытный наемник не хотел совершенно. Тем не менее Шольд достаточно спокойно ответил. Крыло бывшей академии. Здесь экспериментировали над всяким. Ну, по крайней мере, так мне сказали. Он повернулся к труду и, глядя тому в глаза, добавил. Как вы понимаете, я тоже по таким местам не каждый день разгуливаю. Еще некоторое время поблуждав по залам, заставленным всяким разным, контракт предполагал доставку только одного предмета и запрет на вынос чего-либо еще. Поэтому как бы ни давила жаба, ничего с собой не забирали, Группа наконец вышла к цели их путешествия. Это бы явно чей-то рабочий кабинет. Большой стол, заваленный обратившимися в труху бумагами и неизвестной природой предназначения приспособами, занимал чуть ли не половину площади. Когда-то шикарной дорогой паркет потемнел, потускнел и покрылся бороздами от подъедающих его древоточцев. Остатки гобелена, некогда покрывавшего одну из стен, теперь валялись на полу и представляли из себя кусок трухлявой сероватой ткани. «Ничего не трогать!» Шольд взмахом руки остановил группу, а сам аккуратно, примериваясь к каждому шагу, обошел стол и внимательно осмотрел его с торца. «Мавис, подойди!» Маг, продолжая ступать по следам представителя заказчика, благо толстый слой пыли на полу позволял делать это достаточно просто, тоже подошел к дальней стене. «Ой!» — икнул он от неожиданности. «А это кто?» На полу возле перевернутого кресла лежало мертвое тело. «Ну как тело? Когда-то это было телом, а теперь стало скелетом с остатками полуистлевшей одежды на нем. Меж ребер давно умершего человека торчал воткнутый туда 1000 лет назад кинжал. На удивление сталь не сгнила, а только-только покрылась легким налетом ржавчины. «Откуда я знаю?» — ворчливо ответил Шольд. «Может, хозяин кабинета, а может, наш коллега, только пришедший в эти места слишком рано. Неважно. Смотри сюда, видишь что-то по своей части?» «Нет», — через несколько минут ответил маг. «Ничего нет, но учитывая обстоятельства, я уже ни в чем не уверен». «Вот и я не вижу», — буркнул Шольд. «А что-то должно быть. Не может все быть так просто». «Ну, насчет просто, это был вопрос, прям скажем, дискуссионный. Путешествие сквозь вольные баронства стоило небольшому отряду кучи нервов. Присоединившись к большому торговому каравану, наемники одолели эту часть пути в относительной безопасности. С охраной в 6 десятков бойцов можно себя чувствовать более-менее спокойно даже в этом демоновом котле постоянных междоусобных войн, но очень медленно. Там, где отряд конных проскочил бы за 5-7 дней, они тащились 16. Но ничего не поделаешь, пожелание заказчика, который просил свести риски к минимуму. Путь через закрытое королевство стоил им 2 погибших при нападении какой-то зубастой твари. Разглядеть ее не удалось. Огромная скотина буквально парой ударов выбила бойцов из седел и утащила к себе, не обратив внимания ни на заклинания мага, ни на стрелы и болты остальных. Пришлось спешно улепетывать, с осознанием того, что мертвым помочь уже все равно нельзя. Еще одного человека потеряли в ловушке в начале тоннеля. Как бы Шольд не был хорош, он объективно не всесилен и тоже может что-то пропустить. «Может, помочь?» — подал голос Атрут. «Не то чтобы мне хотелось поработать, просто обстановка гнетущая. Хочется отсюда свалить побыстрее. Помощь!» Шольд в очередной раз почесал щетину. «Да, пожалуй. Давай сюда своего взломщика, а сам следи, чтобы никто ничего не трогал. Иначе останемся тут все». Пока троица, так или иначе разбирающаяся во взломе и поиске ловушек, обследовала стол, остальные продолжали топтаться у входа и рассматривать кабинет. Вглубь никому лезть не хотелось, разве что блондин с арбалетом сделал пару шагов внутрь, очень аккуратно, нужно признать, внимательно глядя на место, куда собирается поставить ногу, и принялся разглядывать висящую на стене картину. Время на удивление обошлось с ней милостиво. Нет, краски потускнели, конечно, полотно приобрело характерную желтизну, но в целом симпатичный морской пейзаж с парусником, уходящим за горизонт, был вполне узнаваем. «А, есть!» Раздалось от стола, что-то щелкнуло, и картина вместе с панелью, на которой висела, неожиданно отъехала в сторону, открыв вид на нишу в стене. Что характерно, ниша была гораздо глубже, чем видимая толщина стены. Атрут даже сделал шаг назад в коридор, чтобы убедиться, что там не торчит задняя стенка тайника. В нише, завернутая в ткань, лежала солидных размеров книга. Ну то есть по форме было понятно, что это книга. «А ну, малец, отойди-ка в сторонку». Шольд вместе с магом подошли к тайнику и принялись его изучать. Никто и не подумал сразу хватать заветный приз руками, тут дураков не было. «Что скажешь?» После которого исследования спросил представитель заказчика. «Тут все, кажется, проще. Гораздо более уверенно, чем раньше», — ответил маг. «Вот камень-накопитель, энергия из него вся уже ушла. От него идет силовая линия вниз, как раз под то место, на котором мы стоим. Если бы кто-то попробовал взять книгу 1000 лет назад, ему бы скорее всего оторвало бы ноги. Вряд ли вот тот камень, достаточно скромного размера, смог бы дать уж очень много энергии. Да и логично, что взрывать свой же кабинет никто бы не стал». «То есть ловушка протухла», — уточнил Шольд. «То, что я вижу, да, камень пустой. Других активных линий тоже не наблюдается, маг пожал плечами, как бы говоря, что тут его квалификации может не хватить. Учитывая место, в которое они залезли, это было более чем объяснимо. Ну ладно, мужчина потер руки, от волнения они начали резко потеть. Сдвинувшись в сторону, он слегка толкнул книгу кончиком вытащенного из ножен клинка. Ничего не произошло. Видимо, посчитав такую проверну достаточной, он убрал меч и потянулся к заветному трофею. Остальные члены группы тоже завороженно смотрели за действиями представителя нанимателя. За доставку этой книги им обещали 1000 золотых. Учитывая потери группы, почти по 150 корон на брата. Огромные деньги. Книга, однако, неожиданно просто, все до последнего ожидали подляны, вышла из ниши. Никаких пружин, зажимов, ничего. Когда уже показалось, что на этом самое страшное закончилось, из стены внезапно с тихим скрипом высунулась короткая трубка, направленная как раз на двух стоящих рядам мужчин. Щелчок, и ничего не произошло. Только небольшое облачко мелкодисперсной пыли вылетело наружу, быстро осев на пол. «Протухло», — бесцветным голосом констатировал Шольд. «Я чуть не обосрался», — высказал общую мысль, стоящий в паре шагов от Рут. «А я, кажется, таки да», — пискнул блондинистый парнишка, чем вызвал общий приступ смеха. «Все, валим отсюда», — проверив на всякий случай обложку, название оказалось правильное, мужчина сунул книгу в рюкзак и махнул рукой на выход. «Осталась самая малость», добраться обратно без приключений. Группа, не торопясь и не забывая о предосторожностях, двинула в обратном направлении, стараясь не отклоняться от проделанного уже один раз пути. Каждый из них уже мысленно положил кошель с желтыми кругляшами в карман, и никто из залезших этим ясным зимним днем в лабораторный корпус столичной магической академии не знал, что самое худшее для них только начинается. Глава 4. Серов в очередной раз приходил в себя с большим трудом. Сколько уже таких пробуждений было за последние несколько лет, не счесть. И если в прошлые годы тяжелое пробуждение с почти 100% вероятностью означало отлично проведенный предыдущий вечер, это, конечно, тоже паршиво, но хоть не так обидно и в некотором роде даже справедливо, то последнее время ситуация в корне поменялась. Причем отнюдь не в лучшую сторону. Граф открыл глаза, однако темнота вокруг не позволила нормально осмотреться. «Где я?» По ощущениям, Александр лежал на чем-то относительно мягком. Плюс температура в помещении была явно выше нуля, а значит, товарищи не бросили его умирать посреди заснеженного поля. И на том спасибо. Рядом раздался писк и звук быстро удаляющихся шагов. Скрип плохо смазанных петель. Некоторое время ничего не происходило, и Александр уже было вновь начал погружаться в сон, когда на сцене появились новые действующие лица. В дом, а может, это было какое-то нежилое помещение типа бани, разобраться в темноте не представлялось возможным, завалилась группа до боли знакомых лиц. Эли, Ариен, барон Терс. Последний щеголял свежим, плохо зарубцованным, видимо, кто-то из целителей поработал, шрамом через всю левую щеку, а также рукой, подвешенной на косынке. Было видно, что начальник кавалерии в тылу не отсиживался. Маг подвесил в воздухе светляка, который разогнал тьму. Стало понятно, что Серов находится хоть и в маленьком, но доме. Видимо, реквизировали недвижимость у какого-то местного крестьянина. Насколько все плохо, вместо приветствия плохо слушающимися губами поинтересовался Серов. Зашедшие переглянулись и с сомнением посмотрели на графа. Вид у лежащего на топчине графа был паршивый. «Дайте попить и рассказывайте. Все не так плохо. Потери, конечно, огромные», — начал Эли, пока маг поил графа из стоящей тут же глиняной плошки. Вода была еле теплая и отвратительно воняла болотом, но поскольку ничего другого под рукой не было, пришлось удовлетвориться малым. Да и в целом сражение, с какой стороны ни посмотри, нами просрано. Однако костяк армии сохранить удалось, еще и горожане при отступлении к нам прибились, ну и остальные по мелочи. Так что опускать руки рано. Что по потерям? Напившись, Александр тяжело опустился на подушки. Тело ломило почти как прошлый раз после истории с чудесами в храме. На лицо была схожая симптоматика, а значит, через день-два он уже сможет худо-бедно сам передвигаться. Нужен только отдых. Больше всего пикинеров потеряли, принялся перечислять коннетабль. Больше трети. Осталось неполных 800. Арбалетчиков всего 50 погибло. Разве что раненых много. Серокожие отлично стреляют из лука. Конных осталось половина, 200. Мушкетеров 87 человек в строю. Пушкарей много побило, но сами орудия мы все сохранили. Кроме одного, которое разорвало во время боя. Твою мать, и это называется не все так плохо. С нами отступило почти 400 горожан и неполных 200 графских лучников. Причем самому старому графу на этот раз не повезло. Говорят, что видели, как его с лошади сбросили орки. Ну и, понятно, поморщился Серов. Граф Арфалин не был ему другом совершенно, однако это был как раз тот случай, когда смерть врага была не кстати. И куда только полез старый дурак, что еще? Плюс уже здесь в деревне мы обнаружили вставших на постой баронских дружинников. Полсотни человек, из тех, чьи владетели вчера погибли и возвращаться им особо некуда. 2000 на круг выходит, провел нехитрые подсчеты граф. До битвы даже наших было больше. Что по твоему хозяйству? Ариен, к которому этот вопрос был обращен, только смущенно пожал плечами. Он чувствовал свою ответственность за неудачу с магической ловушкой, из-за которой погибло так много солдат. Мои все в строю, целы и невредимы, разве что морально изрядно подавлены. Магу, который уже привык к своим возможностям, неожиданно их лишиться. Это как ногу потерять, чувствуешь себя инвалидом. Есть мысли, как шаманы смогли такое устроить. Ты же рассказывал, что они мало на что способны и всегда проигрывали человеческим магам. Ариен, который и так чувствовал себя не слишком хорошо, еще сильнее вжал голову в плечи. Скорее всего, имело место большое жертвоприношение, с сомнением в голосе начал маг. Ничем другим, кроме человеческой крови, шаманы заплатить духом за такое значительное влияние на мир не могли. Несколько сотен жизней, может тысяча, может несколько магов, они в этом плане ценятся больше. Не знаю, я в этой сфере плохо разбираюсь. Да и по правде говоря, мало кто на этой стороне Кель может с этим помочь. У нас культы, совершающие человеческие жертвоприношения, не в почете. Обычно такие любители халявной силы долго не живут. Но сейчас вы уже в строю, с магией все в порядке? Да, как только ты разрушил. Ариен замялся, в общем, мы так и не поняли, что ты сделал, но сразу после этого возможность управлять магической энергией вернулась в полном объеме. Ну и ладно, вдаваться в подробности произошедшего, несмотря на явно заинтересованные взгляды соратников, Серову хотелось меньше всего. Он и сам не до конца разобрался, что совершил, и чем это для него обернется. Тем более, что и других насущных проблем перед людьми стояло более чем достаточно. Сколько я так провалялся? Где мы? Что делают орки? Мы отступили на 20 верст на запад, ваше сиятельство, подал голос барон Терс. Здесь небольшая деревушка, в 30 домов. Шли сквозь метель остаток дня и полночи. Люди очень устали, им нужен отдых. Всем нужен отдых, согласился Эли. Много раненых, есть обмороженные. С ними целители работают, остальные маги им помогают. Я вижу, сил Жерарда и его людей на всех не хватает. Серов кивнул одними глазами, глядя на своего командующего кавалерией. Конница опять пострадала больше всего, а с учетом того, что обучать и содержать ее гораздо дольше и затратнее, чем даже обычного мушкетера, поневоле задумаешься о переходе на чисто пехотную армию. Пустяки, ваше сиятельство, отмахнулся здоровой рукой барон. Очень много тех, кому помощь нужна гораздо сильнее, без которой они просто погибнут. И еще хуже, не смогут сражаться, хмыкнул Эли, но барон Терс только кивнул, соглашаясь с тем, что это сейчас даже важнее. А орки? Они нас не преследовали практически. Мы шугнули пару раз самых настырных картечью, дикари и отстали. Ну и погода. Весь день и всю ночь такой снегопад шел, что мы сами еле дошли. Куда уж сражаться? Какие мысли? Что дальше делать будем? Есть идеи? Сам Серов был явно не в том состоянии, чтобы фонтанировать гениальными предложениями. Вы же явно это обсуждали, пока я валялся бревном. Ближники переглянулись, и слово взял барон. Думаем продолжать отступать. Серокожих мы знатно потрепали, если уж они сразу за нами в погоню не бросились. Отойдем к ближайшему замку. Барон Фарад вроде как вчера тоже погиб, поэтому вряд ли там кто-то откажется проявить гостеприимство. Эли на этих словах чуть не заржал, видимо представив, как обитатели оставшегося без защиты укрепления будут противиться 2000-й армии. Попробуем дать еще одно сражение с опорой на каменные стены. А там, глядишь, орки уже начнут потихоньку разбегаться для разграбления окрестных сел, и для большого сражения серокожих останется поменьше. Ну и учитывая вчерашние потери, они все равно до графства вряд ли доберутся. Просто сил не хватит. Подходит, после короткого раздумья согласился Александр. Окрестных баронов и их крестьян, конечно, жалко, однако, в одиночку нам все равно всю армию дикарей не остановить. Впрочем, сделаем так. Рассылайте конные отряды по все стороны конные команды, во все ближайшие села и на окрестные хутора. Стариков, женщин и детей садим на телеги и отправляем на запад. Пусть возьмут с собой еды на 10 дней дороги, а уже в графстве Реймас разберется, что с ними делать. Мужикам в руки копья и во вторую линию строя, так чтобы сбежать не могли. Будет нам пополнение. Ну и материала для жертвоприношений хорошо бы шаманов лишить. Дома и все постройки сжечь, скотину, сюда, нам тоже жрать нужно что-то. Я так понимаю, что мы свои запасы успешно просрали, и их теперь серокожие подъедают. Да, Эли кивнул, после чего задал вопрос. А местные владетели не будут против такого самоуправства? Как бы лишних проблем себе не найти, может, ну их, этих окрестьян, толку от них. Пускай сами спасаются как могут. Местные феодалы сейчас по замкам сидят да молятся всем богам, чтобы орда мимо прошла, вместо Александра ответил барон Терс. Уверен, что им своя шкура во много раз важнее, чем все крестьяне вместе взяты. Вот и я так думаю, согласился граф. А у кого будут вопросы к нам, пускай приходит, на месте и порешаем. Судя по голосу лежащего на топчине феодала, решение этих вопросов будет быстрым и однозначным, и мало кому понравится. Следующие пару дней были полностью заняты, хоть сам Серов этого и не видел, отлеживаясь после предыдущих подвигов, подготовкой к новому столкновению. Армия медленно откатывалась на восток, оставляя за спиной только снег и черные проплешины пожарищ на нем. Тактика выжженной земли. Особенно приятно ее применять, когда выжигаешь ты не свою территорию, и потом не придется вкладываться в ее восстановление. К замку Фарат вышли через 3 дня. Глубокие заносы снега, большое количество раненых, потеря половины обоза, поступление в войско совершенно необученных рекрутов – все это не могло не сказаться на темпах передвижения. Тройка недоцелителей во главе с Жерардом, который сам еще даже посох подмастерья не заработал, явно не справлялась с таким объемом работы, что в очередной раз заставило задуматься графа о формировании нормальной немагической лечебной структуры. Впрочем, судя по всему, орки аналогично не спешили бежать вперед. Видимо, несмотря на общую победу, серокожие тоже были впечатлены уровнем потерь. Как Александр и предполагал, никто перед отступающим войском людей закрывать ворота не стал. Наоборот, обитатели, в основном женщины и дети, поскольку большая часть дружины погибла 4 дня назад вместе с бароном, высыпали наружу и встречали армию герцогства как героев и защитников. Видимо, мысль о том, что граф Серов может их просто бросить, уйдя дальше на запад, и не принимая бой, им в голову не приходила. А может, приходила, но они ее от себя старательно гнали. К этому времени Александр уже пришел в себя и смог передвигаться в седле, как и подобает дворянину и командующему армией, а не подобно мешку с картошкой валяться в телеге. Соответственно, он и взял на себя переговоры, если это, конечно, можно назвать столь громким словом, с обитателями замка. Ваше сиятельство. Перед воротами Александра с ближниками встретила целая делегация во главе с высокой длинноволосой женщиной лет 30 на вид. Судя по относительному богатству одежды, это и была баронесса, только недавно ставшая вдовой. К ее ноге жался мальчуган лет 8, видимо, сын и наследник баронства. Меня зовут Кориана, я жена барона, погибшего барона Фарат и мать несовершеннолетнего наследника. Мы рады приветствовать графа Серов в нашей скромной обители. Несмотря на все несчастья, свалившиеся на женщину за последнее время, она явно не сломалась и даже пыталась демонстрировать некоторую независимость. Это было не слишком разумно, учитывая обстоятельства, но не могло не внушить определенную долю уважения. «Спасибо, баронесса», — Серов спрыгнул с лошади и со всей, на которую вообще был способен, учтивостью поклонился. Благо, по зимнему времени целовать ручку в толстой меховой перчатке не пришлось. К сожалению, повод для визита не самый приятный. «Вы нас пригласите внутрь?» «Да, да, конечно», — спохватилась Кориана. Она чуть-чуть расслабилась, поняв, что вот прям сразу тут замок грабить никто не собирается. «Проходите». Замок Фарат был совершенно типичным сооружением, которых в вольных баронствах было десятки. Построенный из грубо обработанного местного камня, он представлял из себя неправильный пятиугольник, вершины которого были увенчаны квадратными в сечении башнями. Стены замка отнюдь не выглядели неприступными. 5 метров от силы высотой, с башнями, возвышающимися еще 2,5 метра. Плюс круглый почему-то донжон в центре, как последняя линия обороны. Сколько таких мелких замков Серов взял на копье за последние несколько лет, не счесть. Единственным, по сути, достоинством этого места было его расположение на пересечении двух дорог, что позволяло местным владетелям иметь более-менее сносный доход даже в самые сложные времена. «А что это, ваше сиятельство, за люди в белых плащах, которые за вами следуют?» — обратила внимание женщина на бойцов храмовой стражи. Надо признать, после первого же боестолкновения они стали выглядеть уже не столь претенциозно. Плащи местами запачкались, в том числе кровью, немного пообтрепались, местами зашиты были кое-как, но все еще привлекали к себе внимание. Боевое крещение храмовников вышло непростым. Из 10 человек трое погибли, еще один валялся в обозе с вскрытой рачьим топором грудью. Впрочем, Ромул оказавшихся под его руководством бойцов хвалил, отмечая их храбрость и удачное для сражений с орками оружие. Тяжелые алебарды, в иных случаях мало применимые на практике, при защите вазов от штурмующих их дикарей, раскроили не один серый череп, чем помогли мушкетерам отступить в относительном порядке и даже забрать своих раненых. В общем, можно сказать, что подразделение прошло проверку боем и теперь занимало место подле своего сюзерена по праву. «О, это моя охрана», — не став вдаваться в подробности, отмахнулся Серов. «Меня интересуют несколько вещей. Сколько в замке бойцов? Что по запасам оружия и продовольствия? Есть ли лошади и телеги? Я так понимаю», — женщина остановилась прямо на лестнице и посмотрела на Александра сверху вниз, — «что дела наши плохи, не буду врать», — пожал плечами Серов. Его глаза оказали как раз на уровне женской груди, и он не смог отказать себе в удовольствии рассмотреть ее повнимательнее, бывали времена и получше. «Заходите, располагайтесь, чувствуете себя как дома», — баронесса махнула рукой на дверь обеденной залы. «Я подозреваю, что вы будете не против подкрепиться горячей пищей, учитывая выверты погоды и все остальное. А я пока распоряжусь позвать управляющего, боюсь, о количестве топоров и стрел в оружейной он вам сможет рассказать куда более подробно». Кориана коротко кивнула и быстрым шагом удалилась. «Какая женщина!» — восторженно покачал головой Эли, присаживаясь за стол. «Огонь! Не думал, что тебе такие нравятся», — ухмыльнулся Серов. Граф не то чтобы пристально следил за личной жизнью своих ближников, но тем не менее знал, ребята Диная присматривали потихоньку, что последние годы коннетабль несколько раз менял партнерш, не доводя отношения до чего-то серьезного. Причем все женщины были достаточно традиционного формата, классические домохозяйки без какого-либо намека на эмансипацию. «А почему бы и да», — выдал рыцарь, вызвав всеобщий хохот. «Людям, уставшим от войны, приятно было поговорить о чем-то постороннем, уж точно скучно не будет. Сбежишь, через месяц», — ткнул в Илья пальцы Мариин, который сам постоянством в этом деле не отличался. «Сколько за последние 5 лет у молодого мага было мимолетных связей, наверное, и он сам уже не помнил. Ну а что, молод, смазлив, к правителю приближен, маг опять же, тут с какой стороны не посмотри, прекрасный кандидат в жеребцы-производители». Серов мог поспорить на что угодно, что как минимум несколько из мелких спиногрызов, бегающих по замку и щеголяющих подозрительно светлыми волосами, заслуга мага. Причем, как минимум одного из таких недорослей, лет на вид 4 примерно, граф не так давно видел среди нового набора потенциальных магов, и это опять же подтверждало его теорию. Способности к этому делу, как известно, нередко передаются по наследству. «Да ну», — как-то даже немного смущенно пробормотал Эли. В залу зашли слуги, несущие горячие блюда, но это, что характерно, разговор о женщинах и о самой хозяйке замка не остановило. «Я же не ты, да и лет мне побольше, можно бы уже и остепениться. Ну так, а что мешает? Нравится? Бери, владей. Хочешь хозяйку, хочешь все баронства. Вряд ли тут кто-то способен тебе в этом помешать. Титул ты уже давно заслужил, с какой стороны ни посмотри, ну и земле хозяин нужен». Баронесса сама явно фиат не удержит, начал рассуждать граф, не забывая накалывать на вилку и отправлять в рот куски пышущего жаром мяса. «Я думаю, что по результатам этой небольшой войны, так или иначе многие владения поменяют своих хозяев. Во-первых, погибло несколько баронов, их наследство будем делить. Ну и во-вторых, достала меня эта вольница на границах. Никакой пользы от этих мелких баронств нет. Не покупать нашу продукцию они не способны, ни сами чего полезного на продажу выставить. Клэй опять же выход хорошо бы заиметь. Какая-никакая, а судоходная река. Я подумаю над твоим предложением», — кивнул Эли. Обсуждение будущего политического устройства данных территорий было прервано появлением управляющего замком. Это был низенький лысоватый мужичек, с обширным пузом и бегающими глазками. Классический такой работник тыла. Ваше сиятельство, безошибочно вычленив среди присутствующих самого главного, управляющий низко поклонился и застыл в позе готовности отвечать на любые вопросы. Расскажи нам, милейший, сколько в замке бойцов, сколько вообще мужчин, способных держать оружие. Бойцов в замке 18 человек, несмотря на сомнительную внешность, отвечал Пузач четко и со знанием дела, как бы подтверждая, что находится на своем месте отнюдь не за красивые глаза. Десяток лучников, которых барон оставил на всякий случай защищать стены, вместе с десятником, и семеро конных, позавчера прискакали после. Понятно, после чего, оборвал управляющего Или, что по оружию, найдется чем вооружить вчерашних крестьян, луки, копья, брони какие-нибудь, о каком количестве идет речь, деловито осведомился Колобок. У нас сейчас 200 мужиков вообще ничем не обеспеченных, прикинул результаты последнего добровольно-принудительного рекрутского набора коннетабль. Еще, возможно, пара сотен ожидается в ближайшие дни. Боюсь, такого количества у нас не будет, покачал головой Колобок. Луков есть 44 штуки с положенным запасом стрел, топоров и щитов к ним 27 комплектов, кольчуги всего 4 штуки, шлемов железных 11, копий целых вообще нет, есть наконечники отдельно, штук с полсотни, если еще не проржавели совсем. Покойный барон не жаловал это оружие, все больше на мечи полагался, ну и где остались эти самые мечи, было понятно без слов. Там же, где и остальная военная сила баронства. Плохо, резюмировал барон Терс. Мы надеялись на большие запасы оружия. Вопрос о количестве мужчин в таком случае можно считать неактуальным. Ну почему? Задумчиво откликнулся граф. Кое-какой запас тех же копий у нас все же остался. Древки можно изготовить достаточно быстро. Да и наконечники. Если дать задание местному кузнецу. У вас же есть тут кузнец? Есть, ваше сиятельство. Как же не быть, откликнулся управляющий. Ну вот, уверен, что сколько-то наконечников он успеет отковать достаточно быстро. Остаток дня прошел в хлопотах по подготовке замка и окрестностей к обороне. Учитывая географическое положение замка Фарад, было очевидно, что мимо орки не пройдут, а значит сражение неизбежно. И на этот раз уже никто не сомневался в том, что к нему нужно хорошенько подготовиться. Забавный случай произошел ночью. Баронесса естественно выделила для графа лучшие покои, и даже предложила грелку во все тело, дабы тому был не одиноко ночью. За последнее Серов поблагодарил и вежливо отказался. Не то чтобы он имел что-то против легкого ни к чему не обязывающего секса, скорее наоборот, другое дело, что сил на ночные развлечения тупо не оставалось. Он еще после своего божественного сражения пришел в себя не до конца, а тут еще тяжелый переход по заснеженной дороге и куча связанных с армией хлопот. В общем, просто сил на это дело не было. Так вот, видимо, баронесса поняла этот отказ по-своему. Ночью в дверь графских покоев кто-то тихонько поскребся. Привыкшего спать чутко попаданца тут же выбросило из сна. Он, соблюдая тишину, сел на кровати и ухватился за лежащий тут же на прикроватном столике пистолет. С той стороны двери, однако, ночной гость агрессии не проявлял. Постучал немного, а потом шепотом, в котором можно было идентифицировать хозяйку замка, позвал. «Граф Серов, вы спите?» Александр отложил пистолет, еще раз прислушался к своему организму и в итоге решив, что просто выспаться он хочет больше, лег обратно в теплую постель. С той стороны двери еще немного пошуршали и вскоре все затихло. Неожиданное продолжение эта история имела на следующий день, когда все командование армии собралось на завтрак и принялось потихоньку планировать дела на предстоящий день. Последним к товарищам присоединился Или. Он вовсю зевал, сонно хлопал глазами, но выглядел при этом максимально довольным. «Смотри на этого», — ткнул Александр локтем мага, кивнув на зашедшего коннетабля. «Кажется, кому-то сегодня перепало». «Ну и что?» — пожал плечами маг. «Мало ли тут девок бегает. Ставлю золотой на баронессу». «Тихо, но так, чтобы все слышали», — предложил спор граф. «Да ладно». Такая постановка вопроса Ариэна уже заинтересовала. Не могло ему так повести. Принимаю. Ну что, Сер-Оранж, расскажите нам, кто осчастливил вашу постель этой ночью? Ткнул вилкой с наколотым на ней маринованным грибом Серов. Я прав, да, да. После короткой театральной паузы, сознался коннетабль. Теперь можно позавтракать. «Ну и молодец», — кивнул Ариен, и, повернувшись к графу, спросил: «А ты откуда узнал?» «Ну какой бы я был сюзерен», — загадочно ответил тот, «не говорит же другу, что изначально баронесса шла совсем в другую спальню. Зачем, если бы не знал, что происходит с моими подданными?» При всем своем оптимизме, Александр не мог не признать, что положение его войска совсем не завидно. Армия людей в прошедшем сражении потеряла до 3000 человек убитыми, плюс большую часть сбежавших с поля боя баронских дружин тоже можно было смело списывать, не надеясь на их возвращение. Орки, при этом, несмотря на то, что потеряли больше, по оценкам Илья 4-5 тысяч голов, если считать убитых и неспособных продолжать поход раненых, вполне сохранили боеспособность. И это значило, что теперь соотношение сил резко изменилось, причем отнюдь не в пользу обороняющихся. 6 тысяч против 12, звучит паршиво, но оставляет хоть какие-то шансы на приемлемый исход. 2 тысячи против 8, шансов не давали практически никаких. Сделаем вот как, собрав ближников на совет, начал излагать свою мысль попаданец. Он полночи размышлял над тем, что делать дальше, и пришел к парадоксальному в своей логичности ответу. Нужно менять парадигму ведения боевых действий, не долбиться лбом в каменную стену, а играть от своих сильных сторон, нанося удары по вражеским слабым. Возьмешь пушки, поставишь их на полозья, своего рода сани, чтобы получились. Впряжешь лошадей, так чтобы вести огонь можно было чуть ли не сходу. Подлетел, развернулся, бахнул и сразу сваливать. Так, кивнул коннетабль, подтверждая, что это сделать можно. Сформируешь 3 команды по 3 орудия. Только командиров подбери потолковее, там нужно будет быстро соображать. Из кавалерии возьми, они думать быстро привычны. Есть такие, подал голос барон Терс. Его за прошедшие дни окончательно залатали, и о недавнем ранении напоминала только едва заметная белесая полоска на щеке. А дальше все просто. Выставляешь такую команду из 3 орудий на дороге. При приближении орков бахаешь картечью с безопасного расстояния и сразу ноги в руки. Так, чтобы дикари даже приблизиться не успели, а сами в тыл на перезарядку. Ну, шагов через 300 новая застава уже ждет, вновь порцию картечи готова отправить. Плюс конницы эти все танцы прикрыть на всякий случай, чтобы неожиданностей не было. Что скажете? Попробую по лесу обойти, тут же озвучил мысль Лили. Окружить, связать боем, завалить численностью. И пусть, согласился граф. Учитывая прошедшие снегопады, орки по лесу будут ползти как беременные мухи. Нам же не надо стоять до последнего. Видишь, что тебя обходит, просто сдай назад на 100-200 шагов. Опять же, большой отряд по лесу еще и не так-то просто провести, а если рядом будет сотня всадников крутиться, то десяткам другим бойцов тут не отделаешься. Пусть обходит, тратит время, силы. Нам это на руку. А шаманы, что с ними? Барон Терс повернул голову к Ариену. Если на одном месте не торчать, то они не опасны. В отличие от классической магии, у орков все на ритуалах держатся, это в любом случае дело не быстрое, пожал плечами огневик, так что вполне может сработать. Вот, продолжил свою мысль Серов, сколько такая толпа жрет в день, учитывая мороз на улице и физическую активность. Вазов 10, если чисто в зерне считать, а то и поболее, наверное. А ведь орки пришли сюда за добычей, а не чтобы голодать посреди лесной дороги. Вряд ли им такая карусель понравится. Последнего слова в имперском не оказалось, и Александр автоматически произнес его по-русски. Впрочем, на это никто внимания не обратил, общий смысл был и так понятен. И в итоге они свернут, немного подумав, высказал свое предположение барон Терс. Пойдут на север, скорее всего, там земли побогаче, чем у границы закрытого королевства, а значит и добычи больше. Пусть идут, пожал плечами Александр, лучше туда, чем в графство. В конце концов, мы сделали для защиты местного населения все, что смогли. Не рано ли вы все порешили из-за нас, из-за серокожих? А если они психанут и ломанутся вперед, несмотря на потери? И вот поэтому мы будем продолжать готовиться. Соберем людей, оружие запасим, потренируем. Поле боя подготовим, опять же, граф назидательно поднял палец вверх, обвел всех присутствующих взглядом. Каких-либо явных возражений в глазах ближников заметно не было. Все за работу. Экстренные меры позволили за буквально 5 дней, которые прошли со времени проигранного сражения, увеличить число копейщиков до 1300 человек. Понятное дело, что качество этого, с позволения сказать, пополнения, не выдерживало никакой критики. Во-первых, мотивация у вчерашних крестьян практически отсутствовала. Да, им выдали небольшой аванс серебром и пообещали после победы заплатить еще. Серов на своем войске никогда старался не экономить. Да, они как бы защищали свои семьи, которые граф отправил на всякий случай в тыл, хотя многие восприняли этот маневр чуть ли не как взятие заложников. И это, если уж говорить совсем честно, было не так далеко от истины. Но при всем при этом, будь у них такая возможность, эти рекруты предпочли бы сбежать и спрятаться, как делали не один раз до этого. Во-вторых, качество подготовки хромало на обе ноги. Ну то есть как таковой подготовки практически вообще не было. Все, что могли эти бедолаги, это стоять, сжимя в руках древко копья и тыкать им перед собой. Ни о каких маневрах тут и речи не шло. Очевидно, что любая попытка во время боя сдвинуть строй обернется его развалом и, соответственно, паническим бегством. Ну и в-третьих, все их снаряжение, состоящее только из одного копья, тоже не добавляло качества новым бойцам. К сожалению, ничего больше в замке добыть не удалось, разве что тем крестьянам, которые продемонстрировали умение стрелять из лука, можно сказать, повезло. Пускать стрелы с безопасного расстояния все же гораздо приятнее, чем сходиться лицом к лицу со здоровенными злыми орками. Поэтому план с большой битвой все же оставили про запас. На подготовку конной артиллерии к походу в обратную сторону понадобилось всего несколько часов. Благо пушки были по большей части легкие, поэтому особо хитрых станков для стрельбы с полозьев изобретать не пришлось. Ну и конечно темп передвижения конно-артиллерийского отряда, пушкарей для повышения мобильности тоже посадили верхом, отличался от скорости пехотной колонны более чем в 3 раза. Надо сказать, что к такому повороту орки оказали не готовы. Сначала несколько раз подряд они пытались атаковать выставленные посреди дороги орудия в лоб, что закономерно привело только к большим потерям. Что делает картечный залп с набегающей во весь рост пехотой? В общем, было много крови. Десятки убитых, еще больше раненых, а толку – ноль. Дальше орки попытались достать орудия из луков, благо стрелять они умели более чем прилично. Вот только дальность стрельбы. У орочьего лука, надо признать, далеко не самой высокотехнологичной поделки, максимальная дальность едва дотягивала до 150 метров. Теоретически попасть можно было из 200, но только теоретически. А вот пушка легко посылала картечи на 300 и на 400 метров, пусть даже точность таких выстрелов оставляла желать лучшего. Так или иначе, на 5-й раз, соотношение сожженного пороха к выведенным из строя врагам при этом было, конечно, удручающим. Хорошо, что дикари не знали о недостатке огненного зелья, желающих выйти на стрелковую дуэль уже не нашлось. Потом была попытка накрыть орудие шаманской магией. Почти удачная, надо сказать. В какой-то момент бойцы, ожидающие подхода очередной порции желающих отведать свинцовой картечи, заметили, что орки подозрительно притихли и перестали наседать. Ну и на всякий случай сами сдвинулись на запад метров на 300, а через несколько минут земля под тем местом, где они раньше стояли, буквально взорвалась, недвусмысленно намекая на действия высших сил. Еще через день орки попытались обойти маячащие на дороге пушки по лесу. Первый раз они пошли слишком близко к дороге, и выставленные с двух сторон бойцы сумели срисовать ломящихся сквозь снег и кусты дикарей. Орки, привыкшие перемещаться по открытой степи, в лесу напоминали слонов в посудной лавке и шума производили примерно столько же. Потом они попытались обойти ненавистные пушки по широкой дуге, углубившись в лес на несколько километров. На этот раз обход получился, но одновременно получился он настолько тяжелым физически, что, когда измученные дикари вновь выползли на дорогу, прикрывающая артиллерию конница их просто растерзала, не оставив ни одного шанса. В итоге такая чехарда продолжалась почти 4 дня. Спустя 2 суток орки смогли выработать тактику, которая позволяла им продвигаться вперед, пути достаточно медленно. Они, не выходя на открытое место, просто двигались за ближайшими к дороге деревьями, хотя и тут бойцы графа умудрились пару раз поймать серокожих в ловушку и нанести чувствительные уколы, что вынуждало людей заблаговременно отводить артиллерию, дабы не потерять драгоценные пушки. Впрочем, 2 орудия в итоге орки таки сумели захватить. Один раз развалился сделанный на коленке санный лафет, а другой раз серокожие все же смогли подобраться слишком близко и подстрелить тянущих пушку лошадей. Естественно, в обоих случаях оружие пришлось бросить, чтобы не подставлять под удар артиллеристов и остальные орудия группы. А ты уверен, что они вообще знают значение белого флага? Серов немного нервничая бросил, не оборачиваясь, пристроившемуся рядом Ромулу. Перевертыш встал намертво и не отпустил патрона на столь рисковое мероприятие без прикрытия. Прикрытием выступал он сам и еще десяток бойцов из спецвзвода. Конечно, в голосе телохранителя, что характерно, этой уверенности слышно не было. Они далеко не настолько дикие, как люди привыкли о них думать. Чуть больше 40 километров орда орков преодолевала почти 4 дня. За это время они потеряли от картечи и человеческих клинков больше 300 бойцов, что с одной стороны на глобальный расклад повлиять не могло, а с другой, явно не добавляло серокожим уверенности в своих силах. Вот на этом Александр и хотел сыграть. Тем временем от орочьего войска, которая медленно выползала на луг перед замком Фарад, отделилась группа серокожих и неспешно двинула в сторону стоящих под белым флагом людей. Кочевники двигались не слишком быстро, видимо, поводов доверять людям они тоже не имели. За то время, что люди сумели выиграть, устроив оркам пушечную карусель, возле каменного замка вырос настоящий укрепленный лагерь. Одним торцом он упирался непосредственно в каменную постройку, другим в заросший колючим кустарником овраг, чьи достаточно крутые стены представлялись надежной преградой от атаки с этой стороны. Понятное дело, до нормальной крепости получившийся форт явно не дотягивал, однако вполне мог доставить серокожим немало проблем. От группы орков отделился один здоровяк, щеголявший доспехами явно гномьей работы, такими бы и сам граф не побрезговал, и что-то пролаял на своем гортанном отрывистом языке. Он спрашивает, кто мы и что нам нужно, перевел набор звуков, специально взятый для этого боец, знающий наречие серокожих. Ну и озвучим, мой титул, да не скромничай, ухмыльнулся Серов, говори, мол, всех окрестных земель господин, ну и пусть сам представится, его зовут Рогар Рух, ваше сиятельство. Он говорит, что самый главный вождь в этом походе, и все остальные ему подчиняются. Отлично, кивнул Серов, подходит, спроси, понравилось ли им представление, в котором орде пришлось участвовать последние 4 дня. Не надо переводить, орк с явным усилием заговорил на имперском. Несмотря на акцент, с мягкими согласными у него были заметные проблемы, вождя вполне можно было понять. Я говорю на человеческом, и да мне не понравилось, поэтому сейчас мы идем убивать всех людей, и вот этот мылкой забор вам не поможет. Возможно, киснул Серов, вот только 7 дней назад твои воины так и не смогли преодолеть подобный, как ты выразился, забор, и в этот раз обойти нас не получится. Сколько твоих воинов ляжет у стен замка сегодня? 4000? 5? Смогут ли орки после такой победы, те, кто останется в живых, набрать достаточно добычи, чтобы поход считался успешным? Вы же сюда не сражаться пришли, а грабить. Орк, выслушав аргументы графа, совсем по-человечески дернул щекой. В принципе, все то, что сейчас сказал Серов, он и сам понимал. Ввязываться в новое большое сражение Рогар Руху не хотелось совершенно. Что ты предлагаешь? Если ты думаешь, что мы просто уйдем, то ты глуп, человек. Я не предлагаю уходить, пожал плечами граф, не обратив внимания на выпад орка. Их положение во многом, как это ни парадоксально, было схоже, от столкновения и взаимного уничтожения не выиграл бы ни один, ни второй. Предлагаю твоей армии здесь на этом перекрестке повернуть на север. Если твои бойцы будут разорять территорию севернее этой дороги и не перейдут на ту сторону Лай. Лай, большой реки, что в паре переходов к закату. Так вот, в таком случае, мы не будем вам мешать. Там достаточно богатые и неразоренные территории и самое главное, он и не твои, вместо Александра закончил орк. Серов молча улыбнулся и кивнул. Орк помолчал с полминуты, а потом внес встречное предложение. Мне будет сложно объяснить это своим воинам. Почему орда прошла мимо войска людей и не отправила их души на корм духам? Пойдут разговоры, разговоры – это плохо. И что ты предлагаешь? Граф вопросительно вздернул бровь. Он был готов поставить 1000 золотых против дырки от бублика на то, что хитрый орк попробует решить свои проблемы за его счет. И серокожий его не подвел. Есть у меня один молодой орк, молодой да борзый. Говорит всем, что у него лучше бы получила с ордой командовать. А еша, что если бы он вышел против твоего бойца, вышел бы победителем. Открутыш ему голову, ны у кого не будет сомнены, что пройты мимо твоего войска, вырные рышиные. Согласен, не слишком раздумывая согласился Серов, чем вызвал негодующее мычание Ромула. Перевертышу явно такой вариант не нравился. «Я помогу тебе, ты поможешь мне, давай сюда своего бойца».